тех пор он ежегодно говел, соблюдал посты и посещал храм Божий. В первый раз, когда он приехал в церковь, ко мне в приход к Троице в Зубове, он мне после сказывал, что ему было совестно и неловко, и что ему показалось, что все на него глядят. «Это, брат, тебя враг смущает. Ему жаль, что он не мог тебя осетить до конца. Совестно и неловко быть там, где мы делаем что-нибудь худое, а не во храме Божьем». Князь Владимир был человек умный и много в свою жизнь перечитал книг. И вот в каком мог он быть заблуждении и по вражескому действию. Обращение его к Богу имело хорошее влияние и на брата, Николая Петровича, который одно время тоже свихнулся. Он стал чаще бывать в церкви, и в особенности его утвердил в вере духовник его, священник от Большого Вознесения Петр Евплович. В 1834 или в 1835 году в нашем переулке появилась новая жительница. Старушка лет 60, очень из себя миловидная, по-старушечьи одета, но довольно нарядно. Спрашиваю раз у Екатерины Сергеевны Герард, что это за новое лицо у нас в церкви бывает? А это сестра моей соседки Плещеевой, княгиня Трубецкая. Двор Плещеевой был рядом забор с забором с Герардовским садом. Лет 7 или 8 жила я у Троицы в Зубове, и Плещееву старушку видала только в церкви, куда она хаживала со своей горничной. Но она ни с кем знакома не была, и к себе никого не принимала, и сама ни у кого не бывала. Был у нее сперва старый домик, она его сломала и выстроила новый на 2 половины. В одной жила она сама, другую отдавала в наймы. Сперва с Трубецкою познакомилась Герардова, потом познакомила и нас, и мы очень сошлись и сблизились. Она была по себе Кромина, это хорошая дворянская фамилия, не особенно знатная, но давнишняя, кажется, нижегородская. Плещееву звали Елизаветою Петровной, Трубецкую – Марфою Петровной. Будучи еще девочкой, Марфа Кромина часто гащивала и подолгу живала у княгини Трубецкой, жены князя Петра Сергеевича Дарьи Александры, по себе княжны Грузинской, сестры известного князя Егора Александровича. Княгиня ее ласкала и считала ее почти что своей воспитанницей. Девочка была собой очень хорошенькая, скромная, но веселого и живого характера. В конце 1790-х годов княгиня Трубецкая умерла, оставив несколько мальчиков и девочку. Кромина была еще очень молода, лет 14 или 15, и неутешно плакала о княгине. Это князю было приятно. Он любил молодую девушку, душевно привязанную к его покойной жене, и хотя был гораздо старше, чем она, может быть, лет на 20 или более, он женился на Кроминой, от которой имел сына Никиту Петровича. Не будучи не особенно умна от природы и не получив тщательного воспитания, вторая княгиня Трубецкая сама себя довоспитала, усвоила приемы и обращения хорошего круга, а главное, была добрая мачеха, благочестивая жена, очень нежная и любящая мать и женщина, достойная уважения. Оставшись молодой вдовой и с 12-летним сыном, княгиня Марфа Петровна посвятила себя его воспитанию и устройству имения, доставшегося на ее вдовью долю и ее сыну, которому пришлось из отцовского имения очень немного. Хотя пасынки ее и были богаты, но по своей матери из рода грузинских. Сын вырос, и мать была им утешена. Он вышел хороший человек, к матери почтительный, и по ее желанию он женился довольно молодым на весьма достойной и умной девице, на фрейлине Нелидовой, которая на несколько лет была старше его. Они жили согласно и имели 2 сыновей и 2 дочерей. Устроив судьбу сына по своему желанию, Марфа Петровна приехала в Москву жить с престарелой сестрой, а может, статься истеречь ее наследство. Любя сына и заботясь об его довольстве, княгиня очень поприжалась, во всем себе отказывала, чтобы иметь возможность побольше скопить для сына. Она стеснилась с сестрой в нескольких комнатах, имела только человека и девушку, а лошадей не держала. Она иногда хаживала в церковь пешком, а зимою или в ненастье, по воскресеньям и в праздники, отъехав в церковь, я посылала за нею свою карету, в которой потом опять ее отвозили. В продолжении 5-6 лет, что мы жили в одном переулке, почти что наискось друг против друга, мы очень сблизились и уж непременно видались 2-3 раза в неделю.